Глава 25. Правила. Бар-кафе для тебя. Город Широкова. «И чего мы тут делаем, Сергей?» — тихо спросил Нахимов своего друга. Прямо сейчас они сидели в дальнем углу бара, ели шаурму и пили пиво. Кутузов попросил Петю одеться неброско. И сейчас они выглядели как типичные посетители пивных. Да и к тому же большинство посетителей уже были в достаточной кондиции, чтобы не различать лица. Да и кто в здравом уме решит, что в какой-то захолустный бар для работяг придут два великих военачальника? Это же немыслимо. Маша сказала, что тут весело и напитки вкусные. И в подтверждение этому они чокнулись кружками и сделали по большому глотку. «Эх, хорошо!» Он взял с тарелки гренку и закинул в рот. «Давненько я не бывал в таких местах», — мечтательно сказал Нахимов. «Аж ностальгия! И не говори!» Они приехали в Широкого утром и не знали, чем занять себя. Буквально час назад в Ким заехал кортеж царя, с которым они в последнее время сильно сдружились, и все благодаря чату. «Слушай, а хорошая вещь — это переписка», — потряс телефоном Петр Нахимов. «Все же вон сколько новостей, куча фотографий, просто поболтать». В подтверждение этого пришло сообщение от царя. «Вы где?» «Ты же не хочешь позвать его сюда?» — ухмыльнулся Сергей Кутузов, подзывая официантку. «Ну?» — в его глазах мелькнул нездоровый огонек азарта. «Мы в баре для тебя. Если хотите, приезжайте». Кутузов заказал жареные курочки и глянул в телефон. «Ставлю кружка пива, что он откажется». «Идёт?» — Нахимов протянул ладонь, и Кутузов отбил. «Посмотрел, где это. Извините, но я не приеду. Скоро начнется пресс-конференция. Будете смотреть? Мы уже готовы». И в чат прилетело селфи, где на переднем плане сидел суровый царь, а на заднем плане в кресле расположился Горький, Наталья Геннадьевна Ермакова с тарелкой чипсов, Асая Рэй, показывающий знак Ви, и чего-то грустный Белозёров. «Ого! Смотри, какая у них там компания!» — удивился Петр, показывая фотку Сергею. «Не хватает только Старостелецкого». «Насколько я слышал, он не любитель подобных мероприятий», — ответил генерал. «Ну, я про сборище людей. Он же больше домашний». Им принесли жареную курочку. У стойки бара компания пьяных молодых работяг, по сравнению с Кутузовым и Нахимовым, громко заржала. «Эх, молодежь, вздохнул Кутузов. «Сейчас уже не то воспитание». «Ха, Серёга, ты сейчас сказал, как настоящий старикан», — улыбнулся адмирал. «Еще совсем чуть-чуть, и в чат можно отправлять открытки с добрым утром». «Ты меня сейчас подколол или сравнил с царем? Парировал Кутузов. «А это уже сам думай». Он хлопнул приятеля по плечу. «Выпусти, дай в туалет сходить». Они бы и дальше мирно сидели и болтали, если бы не компания пьяных парней за барной стойкой. Кто-то из них решил докопаться до двух стариков. Хотя они и выглядели шире в плечах, чем любой из посетителей. Но пьянчушки есть пьянчушки, что с них взять? Нахимов вышел из-за стола, когда к ним подошел самый смелый, ну и, соответственно, самый пьяный. Лет 30-40. «О, мужик, дай попробовать миско». Он наклонился и бесцеремонно потянулся к тарелке Кутузова. Нахимов только ухмыльнулся и встал рядом с товарищем. Но Кутузов не был настолько позитивно настроен. Он одной рукой оттолкнул пьяного и пододвинул тарелку к себе. «Это не твое, отвали». «Чё ты сказал, старик?» — ощетинился обиженный. «Петя, вот тебе доказательство моих слов. Этого болтуса учили всему, кроме дисциплины. И теперь его идеалы о мужественности выражаются в пьянках с дружками. А еще он, похоже, любитель докопаться до людей, которые слишком хорошо воспитаны, чтобы поставить его на место», — сказал Кутузов, не удостоив мужика взглядом. «Ты кем себя возомнил, старик?» — ткнул его в плечо забияка. Кутузов спокойно посмотрел на его руку, но Петр вовремя наклонился и прошептал. «Он же простолюдин, Сережа. Не маг, да еще и пьяный. Не убивай его». «Ладно. Одним движением он схватил руку мужчины и потянул на себя. Второй рукой взял его за горло и встал из-за стола. Носки ботинок заёрзали в воздухе. «Я Кутузов Сергей Михайлович. Участвовал в самых крупных наступлениях Европейской коалиции. В одиночку сражался с тварями, которые нападали на граничащие с дикой зоной поселения. Проводил кампанию против монголов через Южный пояс. Я вел людей воевать против таких тварей, о которых ты и не слышал. Видел волны всех океанов и сталкивался с племенами, которых до меня не видел ни один житель империи. Я много сражался, убивал и монстров, и людей, но такой блохе, как ты, этого не понять». Генерал говорил достаточно громко, чтобы его услышали все в заведении. Он швырнул бедолагу к его дружкам. «А теперь проваливайте, сопляки, и в следующий раз думайте, на кого разеваете рот». Адмирал только стоял в стороне и улыбался. Иногда его друг был поистине величественным. В такие моменты Пётр понимал, почему за ним идут люди и почему к нему так относятся. «Хорошая речь», — наконец сказал Нахимов. «Когда-нибудь я произнесу что-то подобное». «Ты в туалет, кажется, ходил», — повернулся к своему другу Кутузов со спокойной улыбкой. Кажется, суровый генерал опять спрятался глубоко внутри. «Да, сбегаю сейчас и пойдем смотреть пресс-конференцию». Напоследок он повернулся. «А, неплохой бар. Завтра снова придем». Бармен за стойкой сглотнул, пытаясь прогнать дежавю. Но, кажется, в прошлый раз подобный спектакль закончился полным разгромом бара. Стадион «Ростех-Арена», город Кёнигсберг. Послышались первые звуки музыки и крики ведущего. Кажется, началось. Мы стояли у сцены за перегородкой, и происходящее оставалось для нас тайной. Так бы сказали многие, но не я. Болванчик с нескольких ракурсов транслировал мне то, что происходило на сцене. А там установили помост со столами и микрофонами. Перед ними скакали азиатские певцы, выделывая разные пируэты. Кажется, такие группы сейчас популярны у молодежи. Да и в институте некоторые слушали подобную музыку. Эх, когда-нибудь у меня будет достаточно свободного времени, чтобы наслаждаться в полной мере всем тем, чем занимаются обычные люди. Слушать музыку, смотреть фильмы с утра до вечера, ходить по ресторанам, да и просто спать сколько угодно. Но разве не мечта? Вот и я думаю, что мечта. Правда, Лора уверяет, что меня хватит максимум на неделю, и в скором времени я опять буду искать приключения на свою же... Просто искать приключений. Тем временем на сцену вышла ведущая. Невысокая, в белом платье, покрытом перьями. Лицо под толстым слоем белой пудры, и выделялись только красные губы. Светлые волосы уложены в замысловатую прическу с маленькой темной шляпкой, которая непонятно как крепилась. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на Всемирной универсиаде. И пусть удача всегда будет на стороне победителя», — начала свою речь ведущая. «Сегодня у нас поистине замечательный день. Мы начинаем ежегодный турнир лучших молодых магов-истребителей. Сюда приехали участники со всего мира, чтобы доказать, что именно они, именно их страна, делает лучших из лучших». Пока публика хлопала, я проверил трибуны. Увидел Машу, которая вместе с Трофимом находилась в отдельных закрытых стеклянных комнатах. Примерно такие же были и на стадионе, где участвовал Данила. «Итак, сегодня мы познакомимся с нашими участниками. Позадаем им каверзные вопросы и, возможно, узнаем парочку секретов. Кто знает?» Она взяла небольшую паузу, потому что публика начала аплодировать, правда, непонятно чему. Неужели они так любят слушать, как сильные воины теряются, услышав странный вопрос? «Ну давай, тетка, посмотрим, кто кого. Ты или Лора?» «Но перед этим я хочу вызвать на сцену человека, который не нуждается в представлении. Прошлогодний чемпион, поистине сильнейший маг-истребитель из Римской империи. Встречайте, Максимус!» «Максимус! Максимус! Максимус!» — начала скандировать публика. Признаюсь, от такого даже у меня мурашки побежали по коже. Дух захватывало. Столько людей были искренне рады видеть прошлогоднего чемпиона. Но, как всегда, тут имелось одно «но». и об этом знали всего несколько человек. «О, вот это они, конечно, решили пошутить», — услышал я голос Лоры у себя в голове. «Тут и не поспоришь». На сцену поднимался в прямом смысле легионер. Молодой парень лет 25 в золотых доспехах, кожаных штанах и с гладиусом на бедре. Внешность у него была не слишком примечательная. Короткие волосы, легкая бородка, пара шрамов на лице и все. Но это была только оболочка. «Сколько они заплатили этому уряженному?» — улыбнулась Лора. У него были артефакты скрытности и смены облика. Кто был под этими иллюзиями, мне неизвестно. Просто какой-то мужик. Но Лора добавила, что артефакты сильные, и их не так просто распознать. Однако после случая на дирижабле мою помощницу не обмануть. В руках он нес главный приз — золотой кубок победителя. Псевдо-Максимус поставил его на стойку и подошел к микрофону. «Добрый день, публика!» — крикнул он, поднимая две руки для приветствия. Толпа тут же откликнулась и начала с новой силой скандировать «Максимус! Максимус!» «Что, блин, надо сделать, чтобы твое имя так же кричали?» — в шутку спросил я у звездочёта. «Пустяки», — пожал он плечами. «Надо просто победить». «Думаете, это будет сложно?» Алевтин Генрихович странно посмотрел на меня и ничего не сказал. Зато парочка участников рядом услышали, и, судя по тому, как они на меня посмотрели, оба понимали по-русски. «Дорогая публика, спасибо, что так тепло приветствуете меня», — продолжил ряженый чемпион. «Я бы хотел в первую очередь пожелать участникам настроя, чтобы вас ничего не отвлекало от поставленной задачи, чтобы ваше оружие всегда разило монстров на повал, чтобы заклинания попадали в цель. Да победит сильнейший!» С этими словами он достал свой меч и поднял над головой. Толпа неистовала. «Неплохо он сказанул», — подметила Лора. «Стандартная речь на любых соревнованиях», — фыркнул я. «Пусть победит сильнейший. Пусть у вас все будет хорошо и прочее, и прочее. Мне вот больше интересно, кто же все таки под маской? Мне проследить?» Судя по тому, как она попросила, ей самой ужасно любопытно. «Давай. Одну детальку закрепи за ним и потом покажи». «Договорились». А на сцене вновь случилась рокировка, и появилась экстравагантная ведущая. «Ну что, уважаемые зрители, вы заждались?» Она повернулась к нам, и один из ассистентов дал сигнал к выходу. «Встречайте, наши участники!» Мы начали выходить на сцену и сразу занимать места за столами. «Лучшие из лучших. Они прошли жесткий отбор в своих странах, сражались с большим количеством таких же претендентов, и сейчас перед вами только победители». Мы с Алевтином Генриховичем уселись за свой стол и наблюдали, как оставшиеся участники занимают места. «А теперь позвольте познакомить вас с судейской коллегией», — ведущая указала на трибуны. И только сейчас я увидел, что по центру располагалась ложа, в которой сидели 10 человек. Я понятия не имел, кто они, и когда их представляли, лишь делал пометки, но не более. Все же у нас не кулинарный поединок, а битва между магами. Так что тут будет сложно подтасовать результаты. «А теперь давайте зададим нашим участникам несколько вопросов». Она медленно поплыла к первым рядам. «И первой на очереди у нас будет принцесса, чья страна считается одной из самых красивых в мире. Принцесса Мика, скажите, вы одна из немногих участниц, представляющих не просто страну, но целую правящую династию. Как вы попали на турнир? Не подтолкнул ли вас ваш папенька?» Она мило улыбнулась и приготовилась слушать. Я не видел лица Микки, но был уверен, что она готова наброситься на ведущую и заколоть ее мечом. «У вас очень странные предположения», — ответила принцесса ровным и спокойным голосом. «У нас в стране есть одна занятная пословица. Белизна кожи скрадывает отсутствие красоты». Ведущая не подала виду, что ее оскорбило высказывание принцессы, но ее глаз слегка дернулся. «Ничего страшного», — она пошла к другому участнику. «Скорее всего, наша дорогая принцесса еще не слишком хорошо знает английский язык. Но ничего, зато кто точно знает, так это представитель Англии, Джеймс Сандерс». Публика жиденько захлопала. «Скажите, Джеймс, как вы оцениваете свои силы? До какого раунда планируете дойти?» «Во-первых, должен похвалить ваш наряд. Выглядите просто сногсшибательно». Про себя я отметил, что парень умеет в комплименты и неплохо держится на публике, в отличие от Мики. «А до какого раунда я планирую дойти? Наверное, я бы хотел дойти до конца». «Вот как?» — улыбнулась ведущая. «Похвально. Но в вас не чувствуется азарта. Думаю, у представителя Шотландии с этим проблем нет». Она поднялась на следующий ряд и начала расспрашивать шотландца, носит ли он юбку, есть ли у него нижнее белье и прочие дурацкие вопросы. И с каждой минутой она подбиралась все ближе ко мне. Она опрашивала не всех участников, и нескольких она обошла стороной. Но по ее любопытным взглядам, которые она на меня бросала, я догадался, что мне не избежать нескольких сомнительных вопросов. И вот она, наконец, добралась до нас. «Что ж, я не могу упустить возможности и не спросить представителя самой большой страны, как ему удалось пройти такой сложный отбор, проучившись в институте меньше года. Разве это не подозрительно? Не замешаны ли тут влиятельные люди?» Она подошла вплотную к моему столу. «Про вас, Михаил, ходит достаточно много слухов в Российской империи. И кому же верить? Вы слишком быстро перескочили с титула на титул. И вот вы уже один из самых молодых графов в стране. Среди пожалованных, разумеется. Не потрудитесь ли ответить?» «Не потружусь», — мило улыбнувшись, только и ответил я. «А?» — удивилась ведущая. «В смысле?» «Я не собираюсь вам рассказывать детали своей жизни. Я приехал сюда отстаивать честь страны, а не помогать вам копаться в нижнем белье. Хотя все же могу ответить. Графа я получил за то, что во время универсиады я помог остановить прорыв и спас множество жизней». Ведущая слегка затупила. «Вот, значит, какой вы Михаил Кузнецов. Такой же суровый, как и ваши зимы. Кажется, шуток вы не понимаете. Хорошо». Лора показала мне небольшой фокус. Всегда, когда ведущая отходила от стола, микрофон участника отключали, чтобы он не сказал последнего слова. И поэтому выходило, что ведущая всегда на коне. Вот только у них же не было Лоры, а она уже копалась в системе. «Были бы шутки», — кинул я напоследок и откинулся на спинку. Зал засмеялся. Кажется, я попал в точку. Но и ведущая была профессионалом. Она не стала со мной спорить, мило улыбнулась, переключилась на другого участника, того самого угрюмого парня с питомцем в виде глаза. Когда же интересовавшие ее участники закончились, она спустилась вниз. К этому времени на сцену вышел новый персонаж. Высокий мужчина в белом костюме с зачесанными волосами, легкой бородкой и в очках. «А теперь я передаю слово судье при участниках. Встречайте, Ганс Ланда». Публика сдержанно захлопала, встречая нового человека на сцене. После бойкой ведущей этот сдержанный франт казался не таким интересным. «Ого, какой мужчина!» А вот у Лоры были другие взгляды. Кажется, ведущий ей куда больше понравился. «Какой?» — прищурился я. «Чуть-чуть хуже тебя», — успокоила меня помощница. Ганс не спеша открыл планшет и обвел взглядом стадион. «Добрый день, уважаемые зрители!» — он оглянулся на нас. «Уважаемые участники, я буду вашим судьей при испытаниях. И не будем долго тянуть. Позвольте огласить правила универсиады. Всего будут 6 этапов, по мере которых участников будет становиться все меньше. Финал остается неизменным. Битва двух финалистов без ограничений. Единственное правило — не убивать». «Забавно, что он подчеркнул именно эту деталь», — хмыкнул до этого молчаливый звездочёт. «А теперь к этапам», — он перелистнул страницу. «Первый этап